Глава 15. Для работ с камнем я выбрал стену, а не потолок. До потолка надо еще суметь достать. Я думал над тем, как закрепиться в углу, но, поразмыслив, понял, что мне не хватает надежной опоры под ногами. Да и бить снизу вверх крайне неудобно. Будь тут простой кирпич, я бы еще попытался. Но со здешними строительными материалами нет уж. С удобством расположившись перед стеной, скрывающей проем в железной решетке и большой железный ящик, я принялся долбить шов между кирпичами. Приобретенный навык помогал, но не привыкшие к такой работе мышцы начали ныть уже через четверть часа. Стиснув зубы, я поработал еще немного. Когда руки окончательно занемели от усилий и холода, сделал большой перерыв, не забыв убрать мусор. Пробежавшись, чтобы размять ноги, уселся в кокпите и, изредка поглядывая на мрачный столб, проплывающий в стороне, погрузился в чтение мертвых душ. Неожиданно для себя зачитался, полностью погрузившись в роман. Меня прервал сигнал третьего рычага. Без колебаний, дернув за рычаг, вернулся в кокпит. Шаровые молнии одна за другой влетали в ледяную толщу, исчезая внутри и порождая удивительные по красоте вспышки, чем-то похожие на распускающиеся цветы. Я ждал от столпа ответного дара, ждал с привычным замиранием сердца, а вдруг на этот раз я. Но некроимпульса не последовало. Или же он был с другой стороны столпа. Меня миновало и на этот раз. Чертова русская рулетка, мотивирующая на решительные действия. Пора. Закрыв книгу, я отправился к месту работ. И с упорностью дятла принялся отбивать по крошке неподатливый раствор. Удар за ударом, удар за ударом. Пусть руки болят, скоро они привыкнут к нагрузкам, и дело пойдет легче. 5 дней пролетели незаметно. Я ел, спал, бегал, занимался с гирей, исправно дергал за рычаги, общался с узниками и долбил, долбил, долбил. За эти дни не получилось встретиться ни с кем из шахматистов. Не повстречался я и с шерифом, и чудаковатым ученым Орфеем. Крестов много. И выбора никто не дает, чалиться приходится с ближайшими. И далеко не каждая встреча приносила что-то интересное. Львиная доля узников жаждала информации о нашем мире. Они выспрашивали каждую деталь, интересуясь порой неожиданным. Меня спрашивали о таких вещах, как курс акций, политическая атмосфера Греции, жизнь рядовых россиян, игра мировых валют, построили ли уже здание, превышающее высоту километр, случились ли громкие авиакатастрофы, не удалось ли наконец клонировать динозавров или, на худой конец, мамонтов. Поразительно. Люди цеплялись за призрачную связь с покинутым миром, но при этом старались вообще не задумываться о том мире, где им приходится жить сейчас. Им это было просто неинтересно. Некоторые узники предпочитали беседовать на нейтральные темы. Обсуждение книг и фильмов, оценка актеров, несогласие с присуждением премии «Оскар» в 89 году 20 века. Я старательно отыгрывал роли чуть туповатого общительного мужика с не слишком приятным прозвищем. С готовностью рассказывал о земле, хохотал над бородатыми анекдотами и поставил себе жесткое правило — не тратить на подобные встречи больше получаса в день. Пустая болтовня жрет драгоценное время. Им уж плевать на улетающие часы и дни, а мне нет. Из десятка встреч лишь в 3 присутствовала миновая торговля. Один из узников, старающийся выглядеть чистоплотно, но никак не могущий унять дрожь рук, забрал у меня все накопившееся вино. И заплатил за него золотом. За 6 бутылок вина я получил 3 золотых зуба. И через 2 дня отдал смятые комочки металла как плату за толстый потрепанный книжный том. Я не склонен тратить деньги на книги. Не в этом мире. Раньше скупал литературу ящиками и читал книги каждый вечер. В те дни, когда стремился подняться к вершинам, я читал о дисциплине, о мотивации, о медитации, проглатывал детективы и боевики, пока мне это все не наскучило. Но порой, проходя мимо книжного магазина, заскакивал и покупал пару новинок. Устоявшаяся привычка. Но это там. Здесь же я не собирался тратить золото на книги. Не тот мир, не те условия. Но в этом случае не устоял. За разговором о классической приключенческой литературе с одним хитрым старичком он обмолвился, что имеет роман «Граф Монте-Кристо». И через минуту ожесточенной торговли, когда я прямо заявил, показав на ладони 3 золотых зуба, что это моя максимальная цена, стал обладателем книги. Хм. Получается, купил роман за 6 бутылок вина. И провел пару дней, смакуя жизнь несчастного преданного Дантеса, брошенного в тюремные застенки. Вместе с ним я пережил каждый миг. Вместе с ним прошел от отчаяния к надежде, от бессилия к упорству. Все же первая часть романа лучшая, где описываются его тюремные будни, где слышен тихий шорох выкапываемой земли, где скрежещут вынимаемые из кладки камни, где темный зев прорытого прохода манит к себе обещанием свободы. 6-й день с начала работ над стеной я посвятил отдыху. Никаких тренировок, никакой долбежки кирпичей, никаких пробежек. Первую половину дня провел за изучением и уборкой креста, а оставшееся время потратил на беседы с узниками и чтение. Во время бесед не забывал показывать, что мне зябко, изредка ежась и жалуюсь мимоходом на проклятый холод. Бывалые сидельцы надо мной беззлобно посмеивались и заверяли: «Привыкну скоро». На самом же деле я делал это, чтобы мои перемотанные бинтом и тряпками руки не привлекали лишнего внимания. Пусть думают, что это перчатки для защиты от холода. На самом же деле бинты скрывали неизбежные ранки, полученные в работе. С каждым днем ран становилось меньше. Я свыкался с отверткой и молотком. Удары становились выверенными, жало отвертки откалывало все большие по размеру кусочки. В 6-й же день поменял мертвые души на старый половик, почти лишившийся цвета. Серая тряпка со следами былого великолепия. Когда-то на половике цвели розы. Простернув покупку, потратил еще час на сверление пары отверстий и повесил половик так, чтобы он скрыл следы моих работ. Почерпнул идею из фильма «Побег из Шоушенка». Плаката с красоткой у меня не имелось, поэтому обошелся половиком. А перед ним поставил несколько бутылок с воткнутыми в горлышко свечами. На половик повесил все, что имело хоть какое-то отношение к религиозным культам. Создал себе красный угол. Я не забыл про возможность выборочного досмотра креста тюремщикам. И не собирался показывать ничем не прикрытую стену с выдающими меня следами работ. Все мелочи постарался повесить так, чтобы любое неосторожное движение сразу бы привело к их падению. Повесил и пару стеклянных бутылок, положив в них обрывки бумажек с молитвами. Это чтобы отвадить излишнее ретивого тюремщика, вздумай он заглянуть под половик. Пусть сразу видит. Одно касание, и все рухнет со звоном на пол. Тюремщики ведь вроде как пытаются все делать скрытно. Вот пусть и боится сунуться. Заряд в рации умер, и я потерял на время связь с клубом шахматистов. Отдам на зарядку при следующей встрече. В последних беседах отделывался ничего не значащими комментариями, обещая рассказать при следующей встрече. Вернувшись к работе, еще 3 дня пахал, как проклятый. И, наконец, настал тот миг, которого я так ждал и так боялся. Отвертка выбила последний кусок раствора, и часть кирпичной стены больше ничем не сдерживалась. Сразу захотелось сделать паузу, выждать часок, а может, подождать целый день. Мне ведь некуда торопиться. И я так боюсь сделать следующий шаг. Боюсь последствий и боюсь разочарования. Ну уж нет. Я не стану сидеть просто так и собираться с духом. Отложив молоток, ввел отвертку в щель, чуть нажал. Кирпичи пошатнулись. Я нажал сильнее и, выронив отвертку, подхватил начавшую выпадать дверку. Тяжело. Прямо тяжело. Вот и первые плоды занятий с гирей. Я удержал тяжесть, мягко опустил на пол. Мне на лицо упали слабые багровые всполохи. С шумом выдохнув, для чего-то провел дрожащей ладонью по вынутой части стены и лишь затем заглянул в дыру. Я не ошибся в расчетах и в размерах пробиваемого хода. Брал запасом. Прямо на меня смотрел торец массивного железного ящика. Ничего особенного внешне. Просто железный сундук, торчащий в гнезде решетки. Но размеры ящика таковы, что, вынув его, я смогу пролезть сквозь решетку. Осталось выяснить главное. Как ящик крепится к решетке? Если это сварка или клепка? Болты. Я невольно застонал от облегчения. Болты! Ящик был закреплен в решетке посредством четырех толстых болтов. По два снизу и два сверху. А другая его часть, приникнув к решетке, заглянул в чрево креста. Алое свечение больше мешало, чем помогало. Включил фонарик, с его помощью внимательно осмотрел ящик с другой стороны и широко улыбнулся. Там он просто лежал на небольшом кирпичном возвышении. Попробовал стронуть гайки. Голыми руками не поддались. Бить молотком или отверткой не собирался. Вдруг поврежу резьбу неловким ударом. Оценив гайки, убедился, что подобных не видел никогда. Многогранные из странного желто-красного металла выполнены на отлично, не несут ни единого следа гаечного ключа. Да и болты такие же. Если попросить у Арни гаечный ключ, удивит ли он меня подарком? Вряд ли. Опять же, сначала попытаюсь самостоятельно. У меня есть несколько кусков проволоки, найденной во время уборки, и есть и пара плоских металлических кусков, есть пластины заглушки. Вполне в моих силах попытаться создать что-то вроде жесткого зажима, способного заклинить грани гаек и позволить мне их отвернуть. Этим и занялся. После того, как дернул в очередной раз третий рычаг и убедился, что и сегодня смерть опять миновала меня. Забрав из кормильни кусок жареного мяса, некоторое время с опаской изучал бурый овощ со срезанной верхушкой. Запах чем-то напоминает тыкву. Овощ запечен. Внутренняя мякоть перемешана с зеленью. Осторожно попробовав, блаженно зажмурился. Вкуснота! На вкус, как не слишком сладкий банан, смешанный с пряной зеленью. А вместе с прожаренным мясом... Да, это обалденная трапеза. Низовой баланде с этим не сравнится. После такой царской регулярной еды мало кто захочет спускаться на нижние слои. В любом случае, съев вкуснятину, тюремщиков благодарить не стал. Элитных коров тоже кормят отборной травой, массируют их каждый день и дают слушать Бетховена. А затем все равно безжалостно отправляют их на убой. Перекусив, набрал из запасов хлама, сходил за пластинами и, усевшись на стол, скрестив ноги, принялся сооружать подобие гаечного ключа. Голь на выдумке хитра. И через полчаса я держал в руках уродливый инструмент, собранный из кусков проволоки и железных пластин. Чем-то напоминал капкан для крыс. Полюбовавшись, для прочности добавил пару витков веревки. Теперь можно и пробовать.